Глава 12. Как я и думала, на следующий день после объявления результатов начались приключения. Для всех. Королева была в таком бешенстве, что тут же начала действовать. Ну, по крайней мере, есть подозрение, что это она. Все же плохо наш уважаемый жених женскую психологию знает. Он, наверное, думал, что предупредил ее вести себя хорошо. Как бы не так. Обиженная, униженная и оскорбленная в лучших чувствах фурия, разумеется, отыграется на тех, кто под рукой. Если бы она оказалась хотя бы во втором десятке, она, может, и спустила бы все на тормозах. Но не тогда, когда над ней почти в открытую издевается ее же свита. Кстати, если Клаус Морентино после этого выберет ее в жены или фаворитки, думаю, ему нужно будет сразу надгробный камень для себя заказывать. Началось все с шуток темных. Вчера никто особенно не реагировал, просто нервное напряжение было настолько велико для большинства из нас, что не было никакого желания что-то обсуждать или плести интриги. Ну, или мне так показалось вначале. Когда мы вошли в зал, оказалось, что он за эту ночь претерпел серьезные изменения. Круглых столов больше не было, были три длинных, стоящих буквой «П». Сцена увеличилась, и рядом с ней появилась какая-то аппаратура, вокруг которой суетились люди в синей форме помощников распорядителя. Так вот, темные и свиты Амирано, будто сговорившись, сели за стол-перекладину, обозначая свое доминирование над нами, простыми смертными, причем сели так, что самой Джульетте не осталось места. Плохо подумали девочки. Ой, что сейчас будет? Милена тоже почувствовала неладное и отступила на шаг, а Анна вообще затормозила в дверях, честными глазами рассматривая новые интерьеры, чтобы только быть подальше от всей этой истории. Это нам, светлым, проще. Нас в компанию магичек и не приглашают. Даже сестры Пелестра, дочери ни много ни мало советника императора, и тени в этой буйной компании, а как бы сами по себе, общаются с другими высокопоставленными дочурками, но несколько отстраненно, не участвуя в их дрязгах. Вопреки мнению большинства, Амирано не устроила скандал, а тихо, мирно села рядом со своей бывшей свитой, изображая хорошую девочку. Среди темных было не так мало умных, так что они инстинктивно отсаживались и отодвигались подальше. А вот в свите таких не наблюдалось. Кажется, они были очень довольны произведенным эффектом. Все началось после завтрака, прошедшего в благодушных сплетнях, когда мы все разбрелись по своим делам. Я пошла в сад, надеясь перехватить Лориану и задать той пару вопросов, но наткнулась на обеих сестер и решила им не мешать. Девушки спорили так, что даже не ответили на мой кивок, поэтому я развернулась и уже двинулась к скамейке в глубине парка, когда из открытых дверей замка раздался пронзительный крик, переходящий в вой. Мы переглянулись Пелестра и бросились обратно в помещение. Что бы там ни происходило, кому-то было очень больно. Вбежав вслед за сестрами в холл, я увидела, что у подножья лестницы лежит в какой-то странной позе одна из темных и воет. Из-под ее тела уже медленно вытекает ручеек крови. Мне хватило секунды, чтобы понять, что тут произошло. «Ее надо поднять?» — полувопросительно сказала Альберта, тогда как Лориана оглядывалась по сторонам, держа в руках заготовку для щита Медеи. «Не трогать!» — вмешалась я. — У нее, похоже, открытый перелом. Только я не вижу, чего именно. Если поврежден позвоночник, любое движение может стоить ей здоровья и даже жизни. На этих словах девушка потеряла сознание, болевой шок. Только я хотела попросить кого-то позвать, как из-за кутка выскочила целая делегация под предводительством бравого помощника-распорядителя. К счастью, среди них был целитель, который подтвердил мои слова и тут же положил девушке на ключицы лечебный артефакт. Сразу послышался неприятный хруст вправляемых магией амулета костей. Никогда бы не подумала, что силы небольшого, с фалангу пальца камушка хватит, чтобы не просто сращивать кости, как у меня после аварии, а еще и лечить открытые переломы. Это же сколько в него магии вбухнуто! «Дамы!» Бравый помощник распорядителя подошел к нам и просверлил тяжелым взглядом. «Кто-нибудь может объяснить, что здесь произошло?» «Да как вы сме...» У Альберты мелко дрожали руки, и чтобы скрыть нервозность, она решила сорваться на распорядителя. «Лорианна Пелестра», — представилась вторая сестра, перебивая первую, — «мы находились в саду. Я, моя сестра Альберта и леди Сарана. Мы услышали крик, сразу бросились сюда и нашли эту девушку, не знаю, как ее зовут, лежащей у нижней ступеньки». «Ваше мнение, что здесь произошло?» Мужчина обратился почему-то ко мне. «Ну, вероятно, она упала, хотя мы этого и не видели». «Почему не оказали помощь? Вы же светлые». «Мы не целители, а личные артефакты настроены на нас», — отбрила пришедшая в себя Альберта. По крайней мере, руки у нее дрожать перестали. «Леди Сарана, у меня нет артефакта, а трогать ее было нельзя. Открытый перелом и, возможно, повреждение позвоночника». «Девушка правильно говорит», — вмешался пожилой целитель. «Если бы они попытались сами оказать ей помощь, для леди Тирену все могло бы закончиться очень печально. Еще вряд ли она сама оступилась. Скорее всего...» «Рент Верану, об этом мы с вами позже поговорим», — грубо прервал его помощник распорядителя. «Да, да, вы правы, конечно». Старичок быстро, насколько позволял возраст, повернулся к своей пациентке. «Все, ее теперь можно перенести в лазарет». «Леди», — мужчина вернул нам свое внимание, «я прошу прощения, но нам придется чуть позже побеседовать по поводу этого инцидента». «Вы нас в чем-то обвиняете?» — взвилась Альберта. «Ни в коей мере. Но нам нужно все прояснить». «Мы сейчас можем быть свободны?» Лориана не собиралась истерить и качать права, как и я. Она была собрана и спокойна. Хотя сканировала окрестности не хуже поискового артефакта. «Да, разумеется». Мы втроем отошли от места происшествия подальше, но в противоположную уже от начавшей собираться толпы сторону. «Я правильно поняла, что девку толкнули?» Альберта почти отключила свою публичную стервозность. Почти. «Похоже на то». Лориана покачала головой. «Значит так, всем нам теперь нужно быть осторожнее. Это ты выиграла тур. Тебе и достанется вся ненависть». «Не надейся. Я могу за себя постоять. У Летиции, насколько я помню...» Девушка криво усмехнулась. «Тоже отличная реакция и хорошая защита, хоть и с перепугу, но это не важно, от неожиданности никто не застрахован». «А кто-нибудь вообще знает эту темную? На каком она была месте?» — вслух подумала я. «Верно мыслишь, Сарана. Я бы поняла, если бы Амирана столкнула кого-то из своих куриц, да вот только это, как ее леди Тирену, не в свите королевы». «Странно. Неужели Пелестра ее тоже так называют?» «А вот насчет места, Аль, не помнишь?» «Дай подумать. Где-то в третьем десятке, не скажу точно. Она была то ли перед, то ли после этой полукровки, с которой она, тычок пальцем в меня, дружит, Дельеру, кажется». «То есть это не какая-то слабая замухрышка?» «О, да». Лориана в выражениях обычно не стесняется. «Может, личный конфликт? Есть хоть кто-то из темных, с кем Амирана не ссорилась?» Я пожала плечами. «Или она просто упала, а целитель ошибся?» «Сама-то в это веришь?» «Да не знаю я. Единственное, что могу сказать, травмы у нее только от падения. То есть никакой драки или борьбы не было». «Разбираешься? Я в пансионе жила. У нас драки и выяснения отношений редкостью не были. Поверь, тут ничего такого. Либо ее просто толкнули в спину, либо она упала сама. Интересно. Но все равно будьте осторожны. От случайного или намеренного толчка в спину не застрахован никто. Особенно ты следи за тылом, Сарано. Чего это она? А родной сестре не беспокоишься? У тебя лечебный артефакт есть, а у нее нет. Кстати, не рекомендую об этом распространяться. И ты язык прикуси, поняла, Аль? И я еще считала, что в их компании мозг и контроль Альберта. Да ничего подобного. Просто Лориана хорошо маскируется. Поняла я, поняла, обиженно протянула та. Ну, раз поняла, хорошо, фыркнула вторая близняшка. Все, расходимся. А то и так от слухов не отбиться будет. Кстати, я правильно поняла, что ты хотела поговорить? Мне оставалось только кивнуть. Тогда встретимся в саду после ужина. Туда в темноте все равно никто не ходит. Договорились. Я не люблю темноту, но в саду чувствую себя свободнее, чем в замке. Те два раза, что мы сталкивались с Лорианой, были как раз после заката. Она бы там и жила, мне кажется, если бы ей разрешили. Мы разошлись. Пелестру вернулись в сад, а я решила спрятаться в библиотеке. Еще не хватало отвечать на расспросы девушек о происшествии. К сестрам-то, может, и не полезут, а я становиться объектом сплетен не хочу категорически. Впрочем, от Милены и Анны это не спасло. Им пришлось все пересказать. В подробностях. Несколько раз. Во время обеда на сцену, которая располагалась в торце столов, чтобы всем было видно, вышли Каролина Фронто и Элиана Денасио. Мы тут же прекратили есть, ожидая какой-нибудь пакости или подвоха. «Девушки», — начала ведущая, — «у нас для вас важная информация и несколько сюрпризов». Она обвела нас довольным взглядом на пакостившей кошке. Итак, первое. Следующий тур отбора стартует прямо сейчас. В этом раунде вам будет предложено сразу два испытания — интервью и конкурс талантов. Если на предыдущем этапе вы просто рассказывали о себе, разумеется, опуская малоприятные подробности своей жизни, то теперь специально подобранный интервьюер задаст вам самые щекотливые и провокационные вопросы. Надеюсь, вам нечего скрывать. Все заулыбались, но как-то неуверенно. Думаю, у нас у всех есть маленькие секреты. У меня так уж точно. И я не очень бы хотела, чтобы они вышли на поверхность. Что же касается конкурса талантов, то вам будет предложено продемонстрировать любую, в рамках разумного, конечно, свою способность, которой вы гордитесь. Не верю, что среди вас, дорогие мои леди, есть хоть одна девушка, обделенная природой. Есть! Хотелось завопить мне, но пришлось прикусить язык, чтобы не позориться. У меня совсем скоро появится такая возможность. Но это не все сюрпризы. Что-то улыбка Каролины стала какая-то предвкушающая, не к добру. С этого момента в замке будет постоянно вестись съемка. Исключение — личные покои конкурсанток. Это вовсе не значит, что вас будет везде преследовать камера, нет. Но вы должны быть в любой момент готовы к тому, что вас сейчас снимают и, возможно, даже выдают картинку в прямом включении с места отбора. В коммуникационной сети будет доступна такая функция. По визору, к нашему огромному сожалению, только в записи. «Леди», — слово взяла распорядитель, — «хочу вам напомнить о нормах поведения, о том, как должна себя вести и как уметь преподносить каждая из вас. Пока вы нашим зрителям напоминаете только клубок змей. Подумайте, какое впечатление они составят об элите империи, если та не смогла воспитать дочерей. Сегодняшнее происшествие тому подтверждение. Как многие из вас уже знают, одна из конкурсанток упала с лестницы. К счастью, среди вас нашлись те, кто не позволил усугубить ее состояние. Прямой взгляд на меня. И готов был ее защищать. Теперь кивок в сторону Лорианы. Надеюсь, что среди вас найдется еще немало достойных молодых леди, на которых можно равняться. Можете вернуться к трапезе. Приятного аппетита. Еще и издевается. Знает ведь, что после таких новостей нам кусок в горло не полезет. Ну, мне, по крайней мере. Неприятно, что меня отметили, но пока не критично. В конце концов, я не показала того, что могло бы меня как-то компрометировать. Элементарные знания о переломах и травмах при падении можно получить как из жизненного опыта, так и из курса биологии и первой помощи. Пока можно вздохнуть спокойно, но подставляться больше не стоит.